Глава вторая. Леонид Семенович Ушиц, галерист, продавец картин, модератор художественных проектов, обладал обаянием, привлекавшим к нему художников-авангардистов. Он умел превратить выставку в художественное событие, о котором писали, на которое откликались ценители, которое влекло богатых коллекционеров и преуспевающих политиков. Тех, кто понимал силу творческой выдумки, облагораживающий унылый образ депутата, губернатора или сенатора. Леонид Семенович Ушиц исповедовал эстетику магического конструктивизма. Картина или инсталляция обладали энергетическим зарядом. Представленные на выставке заряды складывались в энергетическое поле. Ушиц овладевал этим полем, замыкал на себя. Он становился лазером, превращая рассеянную энергию в луч. Напитавшись энергией отдельных зарядов, он выстреливал луч колоссальной разрушительной силы. Ударял в мишень, которой мог быть ненавистный человек или неугодное учреждение, или политическое событие, будь то выборы или партийный съезд. Не всякий удар по неугодному объекту приводил к его разрушению, но непременно к порче, к ослаблению, к трещине, впоследствии порождавшей крушение. Извержение луча сопровождалось выбросом огромной энергии и истощало Ушица. Его сочная, жизнелюбивая плоть иссыхала, он превращался в старика, и требовалось время, чтобы он вернул себе прежний, моложавый, жизнелюбивый облик. Инсталляция «Милый танк» собрала ценителей, создающих энергетическое поле. Яростное разрушение берестяного танка породило сгусток темной энергии. Сгусток был преображен Ушицем в луч и направлен на танковый конвейер «Уралвагонзавода», где строились танки для войны с Украиной. Луч ударил в конвейер, и тот дал сбой. Танк новейшей конструкции, с непробиваемой броней, могучей пушкой и космической связью, задержался на конвейере и попал на эшелон с опозданием, замедлил поставку танков к украинской границе. Ушиц не стал удерживать Ирину Веленикину, когда она в пику ему пожелала уйти с Ядринцевым из музея. Он не был доволен ее танцем. В танце отсутствовали разнузданные фигуры варьете Кати, привлекавшие темнокожих эмигрантов и дряхлеющих пражских эротоманов. Танец на танке был сдержанный, почти целомудренный. Сказался вывих ноги, полученный накануне, когда она танцевала на вечеринке магната Мирзоева, торговца мехами. Сегодняшний танец был для нее чрезмерным, тем более что предстояла ночная вечеринка у Кастаньянца, торговца тихоокеанской рыбой, черной и красной икрой. Его богатство не афишировалось, хотя приближалось к списку Forbes. Отпуская Ирину с Ядринцевым, Ушиц испытывал легкую досаду, далекую от ревности. Ирина порой устраивала ему маленькие сцены в виде пустяшных неповиновений. Одним из таких неповиновений было нежелание селиться в его московской квартире, а непременно в отеле «Софмар» на Тверской. Он звонил Ирине, напоминая о Кастаньянце, и его позабавила мысль, что она мерзнет среди кремлевских соборов, слушая искусительные разглагольствования Ядринцева. Фуршет завершался, Ушиц собирался уйти. К нему подплыла, колыхаясь на волнах, розовая медуза, телеведущая Илона Меркель. Ее розовый тонкий шелк скрывал прозрачный студень, который бесформенно переливался. В этом студне не было груди, живота, бедер. Все сливалось в зыбкий шар. Этот шар подкатился к Ушицу, принеся с собой аромат цветочных духов. «Ленчик, ну какой же ты искусник! Великолепное представление! Обряд танкопоклонников! Ванечка Ядренцев очень талантлив!» «Ну, положим, не очень, даже совсем не талантлив. Более того, бесталанен», — Ушиц уклонялся от запаха духов, напоминавшего дезодорант. «Правда, Ленчик? Тогда зачем ты его пригласил? Пусть среди нас будет хоть один русский, хоть и антисемит». «Да-да, Ленчик, я читала его стих. Там что-то про иудейского пророка и православного царя. Что-то черносотенное. Но это не мешало тебе на нем виснуть. Разве я похожа на ту, что виснет?» Илона Меркель шевельнулась, и студенистая сфера под розовым шелком заволновалась и не сразу успокоилась. «А какие настроения на телевидении? По возможности я смотрю твои программы. В них много шарма. Ах, Ленчик, атмосфера ужасная. Почти все наши уехали. А я все не решаюсь. Уеду, кому я там нужна?» «С твоим талантом ты везде нужна. Уж если уходить с телевидения, так хлопнув дверью, какой-нибудь жест, подскажи. Появись на экране в обнаженном виде и крикни «Слава Украине!» «Так и сделаю, Ленчик!» Илона Меркель колыхнула студенистым шаром и отплыла от столика, как огромная розовая медуза. До ночных увеселений оставалось время, и Ушиц решил посетить Пилевского, совладельца химического холдинга. Рэм Аркадьевич Пилевский был из последователей реформаторов, царивших в России вместе с Гайдаром, Немцовым и Чубайсом. «Великий треножник», как называл их Ушиц. Реформаторы царили, пока с ними жестоко не обошлась русская история, умело во все века расставлявшая для реформаторов плахи. Пилевский, испытав сладкий укус власти, отравленный ею, не мог примириться с историческим поражением, был переписчик истории, мечтал о новой партии. Пригласил Ушица создать привлекательный образ партии, влечь в нее молодежь. Проект сулил деньги. Ушиц мысленно запускал в небо красочные, как летающие лодки, парапланы, именуемые «парапланы Пилевского». Штаб-квартира будущей партии помещалась на Новокузнецкой в особняке, хранившем следы давних владельцев. Мраморные лестницы, лепнина на потолке, окружавшая розовых купидонов. Под этими розовыми с воробьиными крылышками купидонами восседал за старомодным столом Рэм Аркадьевич. Перед ним, внимая и прилежно стуча в клавиши ноутбуков, поместилось четверо юношей. «Смертники Пилевского», — хохотнул про себя Ушиц, когда секретарша ввела его в кабинет, а хозяин милостиво указал на кресло с резной готической спинкой. «Мы как раз с молодыми соратниками обсуждаем основы будущей партии. Вам, Леонид Семенович, будет интересно услышать голоса молодежи. Она идет на смену нам, старикам». Пилевский печально улыбнулся, но его злые глаза скользнули по молодым собеседникам, убеждаясь, что те не поверили в его стариковскую жалобу. Он оставался деятелен, общался с теми, кого когда-то звали олигархами, был свой среди банкиров и промышленников. «Итак, друзья, на чем я настаиваю? Осторожность, осмотрительность». Пилевский цепко воспроизвел последнюю фразу прерванного разговора. «Осторожность и осмотрительность». Он был одет в дорогой малиновый джемпер, из ворота белоснежной рубахи выглядывала смуглая шея. Длинное сухое лицо было в абрикосовом загаре, добытом на лыжном курорте. Волнистые с синим отливом волосы были тонко прошиты серебряной нитью. Большой коричневый нос шел горбом от самой переносицы, едва не достигал длинных язвительных губ. На этом лице все было крепко, основательно и надежно. и тем не менее оно казалось кривым. Нос свернут в сторону, подбородок смещен, рот съехал. Два глаза, большой и маленький, смотрели в разные стороны. Собеседник не знал, в какой глаз смотреть, какой из двух смотрит на тебя. Терялся, сбивался с мысли, и в эту распавшуюся мысль впивалась отточенная мысль Пилевского, который обращал разговор в свою пользу. «Мы станем строить партию, исходя из заветов Егора Тимуровича Гайдара». Пилевский обернулся к стене, на которой висел писанный маслом портрет Гайдара. Портретист Фавиан, знакомец Ушица, был классической школы, чужд условностей. В портрете была пугающая подлинность, отталкивающая достоверность. Плешивый, с поросячьим жирком, крохотной присоской рта, лупоглазый Гайдар намешал в себе столько кровей, родословных, фамильных хворей и тайных пороков, что облик его приближался к шару, утрачивал половые признаки, казался не человеком, а самкой неизвестной породы. Ушиц однажды видел Гайдара на выставке скульптур Эрнста Неизвестного. Тот прошел рыхлый, потный, хлюпающий, как полная воды калоша. На чмокающих губках постоянно лопался пузырик. Он шаром прокатился мимо каменных и бронзовых уродцев, оставляя в воздухе сладкий запах тления. Ушиц угадал в Гайдаре скрытого извращенца, чья садистская сущность проявилась в реформах. Гайдар был Джордж Вашингтон, отец-основатель Новой России. Пилевский смотрел на портрет. Маленький и большой глаз менялись местами, кривое лицо благоговело. Казалось, он смотрит на икону. Старая Россия лежала перед ним, как огромная оглушенная рыба. В ней еще билось имперское сердце. Она могла взыграть, очнуться от удара, который нанес ей Ельцин. Могла вновь нырнуть в океан мировой истории. Гайдар взрезал ей брюхо, выдрал с корнем советское сердце, пузырь, кишки. Россия лежала с выдранным нутром, но все еще хлюпала жабрами, дрожала хвостом. В 93-м Белый дом захватили красные путчисты. Они уже готовили веревки для виселиц, рыли расстрельные рвы. Министры разбежались, Борис Николаевич пил стаканами, войска заперлись в казармах. Власть валялась на асфальте, как оброненный кошелек. Во всей России один Гайдар обладал волей к власти. Посадил меня в машину, взял пистолет. Мы ночью помчались в Кантемировскую дивизию за танками. Мы не знали, как в дивизии встретят нашу машину. Быть может, расстреляют из танка. Гайдар вызвал к проходной комдива и под жерлами танковых пушек произнес свою танковую речь. Великий образец ораторского искусства. Комдив отдал приказ танкистам. Танки, колонные вслед за нашей машиной, вошли в Москву и с моста расстреляли мятежников в Белом доме. Как сказал мне Егор Тимурович, его пистолет был не заряжен. Пилевский поведал притчу молодым партийцам. Это был урок партийной учебы. Но почему, Рем Аркадьевич, почему дело Егора Тимуровича погибло? Почему вы не удержали власть? Почему у рыбы вновь забилось имперское сердце, и она нырнула в мировой океан? Это русская имперская акула. Вопрос исходил от юноши, переставшего стучать по клавишам портативного ноутбука. На нем был темный, застегнутый наглухо френч, какие носят северокорейские вожди. Шелковистые темные волосы спускались до плеч. На бескровном лице горели черные, без белков, глаза с фиолетовой поволокой, какая вдруг появляется на расплавленном металле. Пальцы тонкие, синеватые, как у измученной девушки. Почему вы уступили власть имперским громилам? Коля Иноземский, Пилевский представил юношу Ушицу. Мы, Коля, были слишком наивны упоены победой. Создавали банки, фонды, корпорации, строили дворцы, меняли названия городов и улиц, ездили в Америку и Европу. И забыли о глубинном народе, о народе-подпольщике, который в своем подполье хранит имперское семя. Мы не погрузились вглубь русского народа и не отыскали заветное имперское зерно, Пелевский говорил печально, покаянно, опустив веки, чтобы скрыть бегающие порознь глаза, и раскаяние казалось искренним от сердца. Увы, Коля, увы. А как найти это имперское зерно, чтобы оно никогда не проросло? Спросил рыжий юноша, похожий на цыпленка. Нос клювиком, волосы хохолком, веснушки разом выступили на розовом от смущения лице. Есть такая песня. Вот оно, вот волшебное зерно. Юноша был в строгом пиджачке, белой рубашке и узком галстуке. Стиль прилежного выпускника средней школы. Алеша Рябцев. Пелевский представил птенчика и усмехнулся, тронутый его наивной застенчивостью. «Мой друг, я же сказал, что мы виноваты. Мы открывали дискотеки и ночные клубы, а надо было открыть институт изучения глубинного народа, знатоки фольклора, волшебных сказок, звериных орнаментов, солярных знаков, псалмы старообрядцев, трактаты космистов, декреты большевиков. Нужно было по-новому прочитать Толстого, Шолохова, Твардовского. Тогда бы мы нашли русское заветное зерно, истолкли в муку, испекли пирожок и скормили собаки. Вы теперь ваш удел танцевать на дискотеках и по приказу имперского людоеда идти воевать на Украину». Глаза Пелевского ненавидяще сверкнули. Сначала большой, затем малый. В каждом поочередно случилось электрическое замыкание. «Рем Аркадьевич, а правда, что в последний год жизни Егор Тимурович разводил белых мышей? Парень с выбритыми висками, тяжелым подбородком боксера, расплющенным, с вывернутыми ноздрями, носом враждебно уставился на Пелевского». Ощутив враждебность, желая ее смягчить, Пелевский заулыбался. «Это наш Виктор Лодочников, мастер апперкота и нокаута». Пелевский воздел плечо и двинул кулаком, изображая удар. «Действительно, Витя, у Егора Тимуровича появилась страсть, многим казавшаяся странной. Он покупал в зоомагазине белых мышей, кормил рисовыми, пшеничными, овсяными зернами и скармливал огромному коту по кличке Карл. Каждой мыши он давал имя русского полководца, расширявшего пространство империи. Князь Олег, Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Кутузов, Скобелев, Жуков, Рокоссовский, Конев. Кот Карл съедал мышь, а вместе с ней имперскую мощь России. Несколько раз я покупал мышей для Егора Тимуровича. Они выскакивали из ящика и разбегались по Белому дому. Потеха! Мы ловили их по всем кабинетам. Егор Тимурович давал мышам имена русских имперских повелителей, князя Святого Владимира, Ивана Грозного, Петра I, Иосифа Сталина. Скармливал их коту Карлу. Но случилось несчастье. Мышь, которой он дал имя нынешнего имперского выскочки, застряла в горле у кота Карла. Кот бросился на Егора Тимуровича и оцарапал его. Через неделю Егора Тимуровича не стало. Три смерти случились почти одновременно. Белой мыши, кота Карла и Егора Тимуровича. Ушец, до сей минуты молчавший, восхищенно воскликнул. «Да это настоящий художественный проект, предтеча магического конструктивизма. К сожалению, проект несчастный», — горько произнес Пелевский. «Не все художественные проекты заканчиваются счастливо», — наставительно заметил Ушец. «Как же нам создавать партию, Рем Аркадьевич?» Юноша, бритый наголо, яйцеголовый, с блестящим черепом, взирал холодными голубыми глазами. Такой цвет бывает у мартовских сосулек, в которых трепещет ледяное солнце. Все оппозиционные организации закрыты, оппозиционные движения разгромлены, лидеры кто в тюрьме, кто в бегах. Как в этих условиях строить партию, Рем Аркадьевич? «Осмотрительность, осторожность, Кирюша!» Пелевский приложил палец к губам, превратив рот в гриб-сморчок. «Не произносим слово «партия». Мы учреждаем институт с традиционных ценностей. На деле же создаем институт глубинного народа. Лучшие лингвисты, историки, богословы, краеведы. Изучаем поговорки и прибаутки, исследуем русский мат, постигаем ремесла пимакатов, шорников, бондарей, скорняков, исследуем народную кухню и народную медицину. И в какой-нибудь прибаутке марток надевает трое порток или в старом лапте, или в рецепте щей из крапивы. Отыщется заветное зерно, спрятанное туда разбойником Кудеяром или старцем святым Петеримом. Найдем зерно, перетрем в муку, испечем пирожок и скормим собаке. Пелевский излагал соратникам план организации, которая замышлялась как тайный орден, как скрытый проект, способный жить среди слежек, доносов, подслушиваний, бесчинства спецслужб. Ушиц был свидетелем, как в старом особнячке под плафоном с купидонами рождается партия нового типа. Юноша с огненными очами, рыжий птенец в веснушках, яйцеголовый с синим льдом в глазах, боец с изуродованным лицом были отцами-основателями. Ушиц искал себе место в этом увлекательном проекте, похожем на опасный фарс. Предчувствовал большие деньги. Купидоны на потолке и парапланы Пелевского искали друг друга, обещая всплеск магического конструктивизма. «Этот подход мне кажется порочным», — Коля Иноземский полыхнул на Пелевского черными, без белков, глазами. «Такие глаза с внезапным фиолетовым пламенем бывают у рассерженных лесных зверьков. Пока мы будем исследовать гороховые супы и прибаутки, кто смел, тот и съел, Россия завоюет Украину, Казахстан и Прибалтику, ибо так имперский диктатор трактует традиционные ценности». «Спокойней, Коля, спокойней, мой друг», — Пелевский говорил ласково, как говорят с нервным пациентом, боясь вызвать у него приступ. «Либо мы, Николай, найдем заветное зерно и уничтожим, либо преждевременные нетерпеливые выступления кончатся разгромом партии и арестами. Имперский диктатор раздаст своим ищейкам очередные ордена». Юноша с глазами зверька молча проглотил упрек, и только полыхнула бешеная фиолетовая поволока. «Николай прав, Рем Аркадьевич. Рыжий цыпленок с клювиком, Алеша Рябцев, одолевая робость и желая быть дерзким, нахохлился, так что на голове поднялся огненный хохолок. Ваш институт глубинного народа – ловушка, куда улавливают протестные молодые энергии. Там они затухают, сворачиваются, превращаются в мертвые комочки. Может показаться, Рем Аркадьевич, что за вашим предложением стоит кремлевский диктатор. Вспоминается притча о козле, который ведет стадо в пропасть. Алеша Рябцев испугался собственной дерзости, стал пунцовым. Множество веснушек просыпалось на его круглое лицо. «Извини, Алеша, мне послышалось, что ты сравнил меня с козлом. Хуже того, ты назвал меня провокатором, азефом. С тем же успехом я могу подозревать каждого, кто здесь сидит. Одного из вас уже внедрили в наше молодое сообщество, и какой-нибудь майор на Лубянке получит донесение о нашей сегодняшней встрече». Пелевский зло дрожал разновеликими глазами, смотрел на дверь, желая указать на нее дерзкому юнцу. «Или мы доверяем друг другу и тогда идем к победе долгим тернистым путем, либо сейчас расходимся и вы забываете, как выглядит этот кабинет». Лицо Пилевского криво сдвинулось, он поднял глаза к потолку, предлагая юнцам навсегда забыть розовых купидонов. «Алексей не хотел вас обидеть, Рем Аркадьевич. Вы много сделали для нас. Подарили дорогие айфоны и ноутбуки, купили оргтехнику, открыли финансирование. Без вас, без вашего опыта, ваших связей партия невозможна. Мы просто не хотим разделить участь наших травоядных предшественников, которых сожрали кремлевские волки, бритоголовый Кирюша», глядя чистыми ледяными глазами, успокаивал Пилевского. Ледяная синева остужала. В этой синеве, глядящей в будущее, читалось прошлое, от которого Пилевский стих. Они разгромили общество «Мемориал» и тем самым вторично репрессировали миллионы мучеников. Они закрыли Сахаровский центр и тем самым снова посадили Сахарова под арест. Они распустили фонд борьбы с коррупцией и теперь безнаказанно воруют. Они распустят наш институт традиционных ценностей, и нашими ноутбуками завладеют секретарши Следственного комитета. Проповедь и увещевание себя исчерпали. Ваше слово, товарищ гранатомет. «Я не готов создавать боевую организацию», — замахал руками Пилевский, словно на него налетело полчище гадких летучих мышей. «В организацию тут же внедрят осведомителя, и мы все пойдем топтать Колымский тракт. Ищите заветное зерно. Варите гороховый суп и плетите лапти. Империю разрушает не гранатомет. Империю разрушает идея. Найдите русскую идею, уничтожьте ее, и вы уничтожите империю». Ушоц не вступал в партийную дискуссию. Он несколько раз звонил Ирине, но та не отвечала. Он звонил Ядренцеву, но и тот не откликался. Ушоц с раздражением воображал, как они стоят у храма Василия Блаженного, и Ядренцев очаровывает Ирину своей образной речью. Он угадывал замысел партии традиционных ценностей. Предвидел разрушение замысла и гибель участников, смертников Пилевского. И тем ослепительней казался проект, сопровождающий строительство партии. Еще одно воплощение магического конструктивизма. Пилевский проповедовал, чувствуя превосходство над незрелыми молодыми умами. Боялся, как боится одряхлевший вожак зубастых молодых зверьков. Нуждался в их молодости, злобе и ярости. Обманывал, устремляя их к героической цели, не достигнув которой, они все погибнут. Вел их к пропасти, у края которой он отпрыгнет, наблюдая, как сыплются в нее кичливые недоумки. «Мы должны верить друг другу. Мы не просто соратники, мы братья. Мы должны поклясться на крови, кровь каждого на всех и кровь всех на каждом. Это и есть традиционная ценность». Боксер с изуродованным носом по имени Виктор Лодочников извлек маленькую финку, заголил руку с голубой веной. Был готов нанести порез. Остальные засучили рукава, выложив на стол голые по локоть руки. Пилевский мучительно улыбался, прятал руки под стол. Розовые купидоны реяли в лазури. «Господа!» — Ушоц пришел на помощь Пилевскому. «Заветное зерно русской империи следует искать не на земле, а на небе. Русская империя имеет небесную природу. Заветное зерно глубинного народа находится в раю. Храм Василия Блаженного — это образ русского рая. Заветное зерно глубинного народа находится в храме Василия Блаженного. Разрушьте храм, и вы погубите зерно». Ушоц чувствовал, как рождался проект из ничего, из пустоты, из молчавшего телефона, из раздражения, похожего на ревность, из голых рук, лежащих на столе, из туманного, многоглавого чудища, всплывавшего в опьяненной памяти Ушоца. Собор Василия Блаженного – образ Русской империи. Множество народов в халатах, кафтанах, камзолах, звериных шкурах приведено на арканах и посажено бок о бок. Они пихают друг друга локтями, селятся разбежаться, но их не пускает заветное зерно глубинного народа. Разрушьте храм, раздавите зерно, отпустите народы на свободу, и этим ваша партия будет прославлена в веках. Как же его разрушишь? Нужна атомная бомба. У Коли Иноземского в глазах полыхнуло безумное фиолетовое пламя. Достаточно обычной взрывчатки. Возьмем в интернете рецепт. Алеша Рябцев стал шелестеть клавишами ноутбука, шаря по сайтам. Да как же ты к нему подойдешь? Кругом камеры, агенты. Чуть что, подлетают машины, и полиция крутит. Боксер Виктор Лодочников крутанул плечами, словно сбрасывал насевших полицейских. «Не выйдет, храм не взорвать, только себя подставим». Бритоголовый Кирюша не хотел убирать со стола голую руку, сжимал и разжимал кулак, и вена его набухала. Леонид Семенович Ушец, непревзойденный эстет, Пелевский извлек из-под стола руки, выложил длиннопалые с перстнем ладони. Это не более чем образ. Ни о каком взрыве не может быть и речи. Пелевский возвел глаза к потолку, где витали в лазуре розовые купидоны. Он хотел унестись в благословенное время с обедами в вампирных московских усадьбах, с добродушными отцами семейств, дочками на выданье, играющими на клавесине милые ноктюрны, созвучные этой лазури и розовым купидонам. Купидоны Пелевского, они же парапланы Пелевского, они же смертники Пелевского. Ушец ухватил улетающего в лазурь Пелевского и вернул в кабинет, где сидели четыре революционера. Их появление было предсказано ходом русской истории. Их родила матка русской истории, плодоносящая революционерами. Они искали заветное зерно глубинного народа. Но они и были глубинным народом, и в каждом было заветное зерно русских революций. Они искали в глубинном народе заветное зерно, выносили зерно из глубин на поверхность, и там колосились русские революции, и зрела русская жатва. Великий проект, начало великой партии, Ушец стыкал рукой в разные углы кабинета с четырех сталинских высоток. С разных концов Москвы взлетают парапланы с отважными пилотами. У каждого груз взрывчатки. Пролетают над площадями, проспектами. Пропеллеры за их спинами сверкают. Шелковые паруса наполняет ветер истории. Они долетают до Красной площади, сбрасывают бомбы на храм Василия Блаженного, видят с высоты клубы взрывов, падающие купола и шатры. Плавно разворачиваются и уходят за пределы Москвы. Теряются в тумане подмосковных дубрав. Ушец шагал по кабинету, воздевал руки, изображал полет парапланов, падение глав и шатров. Воссоздавал великолепие зрелища, когда гибнет русский рай, сгорает райский сад, испепеляются праведники в халатах, кафтанах, звериных шкурах, а вместе с ними Ядренцев и Ирина, и в разные стороны вселенной разлетаются перламутровые изразцы, белокаменные завитки, сусальные кресты, и мир живет не по законам Ньютона и Архимеда, а по законам магического конструктивизма, законам Ушеца. Но где мы достанем парапланы? Где раздобудем взрывчатку? Как проникнем на крышу высотных зданий? Допытывались революционеры, восхищенные зрелищем вселенского взрыва, и брали на себя бремя разрушения русского рая. Все сделает Рем Аркадьевич Пелевский, Егор Тимурович Гайдар, благословляет вас на подвиг. Великой партии великое начинание. Ушец раскланялся, как раскланивается уходящий со сцены факир, и покинул кабинет, оставив в воздухе разноцветную пыль исчезнувшего русского рая.